«И все же вы меня обижаете, Юрий Михайлович», — покачал головой Бобров, доставая сверток с дорогущей на вид резной шкатулкой ручной работы. «Как и было обещано, слезы стихии, высшего качества, ни один маг не сможет пережить эффект этого яда. Стоит только принять хотя бы каплю, и источник уже не сможет сбросить накопленную ману. Император сгорит в огне своего же 10-го уровня». «Вижу, вы и правда постарались», — отметил Брагин, забирая шкатулку себе. «Ваш вклад не будет забыт, можете не сомневаться. Как и мой, ведь именно мне предстоит сделать самое сложное – обойти систему безопасности и добавить яд в один из подарочных напитков. Не знаю насчет сложности, но стоить это вам будет явно дешевле», – хмыкнул Бобров. «Этот флакон стоит целое состояние, и я повторяю, что для успеха достаточно одной капли, одной, максимум двух, если вам так будет спокойнее, но весь остаток я попрошу вас вернуть мне назад». «Какой же вы мелочный, Денис Михайлович», покачал головой Брагин, «а ведь он сам планировал использовать только каплю, а остальное приберечь для особых случаев. Постараюсь сделать все возможное, но не обещаю. И это вы мне еще говорили про то, что я не держу свое слово», едко заметил Бобров. «Но если вы иначе не можете, то опустим этот момент, пока что, и поговорим о будущем. Нужно решить, кого из князей поставить на место императора. Кандидат на эту роль нам обоим уже давно известен», хохотнул Брагин. «Жогин подойдет лучше всего. Большего ничтожества и идиота, готового на все ради сиюминутной выгоды, нам не найти. Ваша правда», улыбнулся Бобров, поднимая бокал. «Что же, за здоровье императора, нового, разумеется», с улыбкой добавил Брагин. Он уже собирался завершить разговор звоном хрусталя, как вдруг его пробрал озноб, и он от души чихнул, расплескав содержимое бокала и на себя, и на гостя. «Академия, утро, теория рун. Я сидел, вспоминая сегодняшний сон. Жуть нашла невероятное в своей простоте решение, как передать мне информацию об увиденном. Просто показать весь разговор во сне. Писать она, к слову, так и не научилась, хотя и пыталась. Теперь мне оставалось только придумать, как разобраться с этой угрозой. Надеяться исключительно на помощь, к сожалению, жути нельзя. Она и так сильно рисковала, посылая на этих двоих небольшую неудачу. Как сильные маги, они были на грани того, чтобы суметь заметить ее. А учитывая количество артефактов на них, избавиться от бунтовщиков не получится даже во сне. Слабым звеном в их плане оставался яд и способ его передачи. Но и с этим тоже не все гладко. Наверняка подарки императора охраняются по высшему разряду, и случайно разбить нужную бутылочку не получится при всем желании. Непонятно только, как при всем этом Брагин хочет что-то туда добавить. От этих мыслей меня отвлек поднявшийся в аудитории шум. Внутрь вошел Дуболомов в сопровождении своих людей, строго пройдясь взглядом по каждому учащемуся. «Макар Валерьевич, что-то случилось?» — сразу уточнил у него Всполох. «Михаил Александрович, извините за вторжение, но нам нужно осмотреть студентов и их портфели», — ответил Дуболомов. «Исчез ценный артефакт, и мы подозреваем, что он может быть у одного из студентов. Попросим всех учеников показать сумки, и мы уйдем». Все начали открывать рюкзаки и вываливать на столы содержимое. И каково же было мое удивление, когда из моего рюкзака на парту выпал странный артефакт. «Вот и пропажа нашлась», — сказал Дуболомов, строго глядя мне в глаза. Глава 14. Я сразу же вспомнил сегодняшнее утро, вплоть до мелочей. Рюкзак собирал с вечера, и тогда внутри точно ничего лишнего не было. Значит, подбросили мне артефакт уже после того, как я заснул. При этом дверь в комнату точно была закрыта, и так просто попасть внутрь никто не мог. Да и в какой момент? «Макар Валерьевич, а когда этот артефакт пропал?» — кивнул я на лежащий на столе круглый предмет, напоминающий заводные часы. Дуболомов от моего вопроса аж запнулся, он явно ожидал совсем другой реакции, но в таком случае должен его расстроить. «Оправдываться за то, что не совершал, я не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Предположительно, вчера вечером», — все же ответил Макар Валерьевич и строго добавил. «Ничего не хотите мне сказать? Если вы спрашиваете, знаю ли я, как этот артефакт оказался у меня, то нет, не знаю», — ответил я. «Тут очевидно, что меня пытаются подставить, так что я надеюсь, что вы проведете тщательное расследование». «Непременно, явно не доверяя мне», — сказал Дуболомов, поднимая со стола артефакты и упаковывая в прозрачный пакет как улику. «А до тех пор вы посидите под нашим присмотром. Отпечатки пальцев тоже проверьте, поднялся с места я. Маловероятно, конечно, что они будут, но вдруг, сами разберемся, с легким раздражением ответил Макар Валерьевич и добавил уже всем собравшимся. Все, концерт окончен. После этого мы направились прямиком в главное здание службы безопасности. Шли молча, мне добавить было нечего, а Дуболомов больше не задавал вопросов. У меня же вопросы были, но к жути. И, к сожалению, она ничего не видела. Артефакт подбросили как раз в то время, когда она была на задании. «Слетай тогда на разведку, может, узнаешь что-нибудь», — попросил я. «Ненадолго, если ничего не найдешь, то возвращайся». По прибытии меня не стали закрывать в отдельной комнате, а просто убедительно попросили посидеть под присмотром дежурного. Особого смысла я в этом не видел, но спорить не стал. Мне в любом случае было о чем подумать. Нужные заклинания из прошлого мира вспомнить и прикинуть, как их лучше всего адаптировать. На этот раз я убедился, что нужно срочно озаботиться защитой, как для себя, так и для предотвращения таких ситуаций. «И сколько мне тут ждать?» – спросил я собирающегося уходить Дуболомова. «Сбегать я вроде не собираюсь, да и вы сами знаете, что для этого еще лодку нужно добыть, моста-то нет. Чернышов, вы же понимаете, что это не моя прихоть, а стандартный протокол», – ответил Макар Валерьевич. «Мне вся эта ситуация нравится ничуть не больше, чем вам, уж поверьте. Подумать только, кто-то додумался стащить артефакты с хранилища Академии. Заметьте, я не утверждаю, что это были вы. И за это спасибо», — кивнул я. «Я ведь не идиот, чтобы артефакты Академии воровать, тем более в единичном экземпляре. Если бы уж кто-то реально на такое решился, он бы наверняка прихватил, сколько смог унести, а не брал специально что-то поменьше, чтобы было проще подкинуть. В этом вопросе я с вами согласен», — признал Дуболомов. «Но и снять с вас подозрения мы не можем. Для начала нам нужно как минимум проверить камеры и отпечатки. Мы уже вызвали следователей из Заплавья, и они должны скоро прибыть сюда. Сдадите отпечатки пальцев, и если по первичному осмотру ничего не будет найдено, мы вас пока что отпустим». «Все ясно», — кивнул я. «Вопросов нет». Долго ждать действительно не пришлось. Уже через четверть часа Дуболомов вернулся в компании двух мужчин в темно-синей форме. Один из них пошел заниматься артефактом, второй же вызвал меня на допрос и снятие отпечатков. «Так значит, вы говорите, что не знаете, как в вашей сумке оказался артефакт?» «Просмотрев материалы», — спросил следователь, который представился как Аркадий Денисович. «И вы также утверждаете, что это была попытка вас подставить? Как ко мне в сумку мог попасть украденный артефакт? Было действительно интересно. Если бы такая подстава произошла вчера, главным подозреваемым очевидно стал бы Белозубов. Но сегодня я ночевал уже отдельно, так что Валерий на эту роль отпадает. Слишком уж мало времени было бы на подготовку, я ведь сообщил о переезде только вечером. Остаются только Грачев и Некрасов, но последний вряд ли бы пошел на такой риск, зная, что у меня есть чем на это ответить. Именно так, кивнул я, и даже могу назвать подозреваемых, кто мог на такое пойти. Очень интересно, прищурился Аркадий Денисович. И о ком же идет речь? Наиболее вероятно, что это Борис Грачев, он уже не раз пытался устроить мне проблемы, и подставы в том числе, ответил я. На днях на уроке алхимии он подбросил мне в зелье какой-то реагент, когда, как он думал, я этого не видел, а до этого напал на меня в компании своих подпевал, собираясь отправить меня в лазарет на время проведения походов в подземелье. «Причина конфликта?» – спросил следователь, отметив что-то в материалах дела. «Скорее уж причины», – хмыкнул я, коротко рассказав про каждую, особенно про случай с попыткой похищения птицы из вольера. «Насчет последнего, можете узнать у Макара Валерьевича, он подтвердит, что такое было». «Хорошо, Грачева мы обязательно допросим и проверим», – кивнул Аркадий Денисович. «Кого еще вы подозреваете?» «Маловероятно, но возможно, что это мой прошлый сосед», — ответил я. «Вчера я переехал в отдельную комнату из-за личного конфликта. Этот вопрос можете уточнить у директора, и возможно, что Валерий Белозубов решил такое выкинуть напоследок. Этого тоже исключать нельзя». «На этом все?» — спросил следователь, делая очередные отметки. «Нет», — спокойно сказал я, решив упомянуть и сводного брата. «Еще Арсений Некрасов». «Ясно, значит, трое», – задумчиво протянул следователь, когда я закончил, после чего начал готовить какое-то оборудование. «Мы обязательно все проверим. А теперь, пожалуйста, Оставьте свои отпечатки. Вся процедура заняла от силы несколько минут, и за это время материалы дела пополнились записями с камеры и отпечатками с артефакта. Их принес второй следователь, имя которого я не знал. На записях с камер в общежитии ничего подозрительного не обнаружено. Ознакомившись с новыми данными, сказал Аркадий Денисович, в комнату к вам никто не входил, впрочем, и вы никуда не выходили через дверь. Значит, либо вы сами вечером выбрались через окно, либо кто-то другой пробрался к вам в комнату. А что насчет хранилища? Спросил я. Там не видно, кто стащил артефакт. Запись проникновения у нас имеется, но вор одет в учебную форму, а лицо и пропорции тела скрыты дорогостоящим артефактом, ответил следователь, поворачивая ко мне монитор с записью. К сожалению, нет возможности точно определить, кто это был. Посмотрев видео, я убедился, что и правда нельзя точно сказать, кто это был. Вся фигура студента была словно слегка замылена, отчего сложно было даже точно сказать, какого роста и комплекции он был. А вот с пальчиками у нас намечается прогресс, вдруг сказал второй следователь, который сейчас был занят анализом отпечатков. Во всяком случае, голыми руками вы артефакт точно не трогали. Остальных троих же, кто на нем отметился, мы обязательно найдем. В том числе возьмем образцы у троих подозреваемых, добавил Аркадий Денисович. А до тех пор вы останетесь главным подозреваемым, пока идет следствие. Но задерживать вас здесь у нас больше оснований нет, так что можете подождать результаты следствия у себя. Если нам понадобится что-то уточнить, вас вызовут на повторный допрос. Понятно, кивнул я. Но если возможно, я бы хотел подождать, пока не проверят отпечатки Грачева, Белозубова и Некрасова. Конечно, можете подождать в приемной, ответил следователь. Этих троих мы уже вызвали, скоро их должны привести. На этом наш разговор закончился, и я вышел в коридор, где сразу увидел двоих подозреваемых в сопровождении сотрудников службы безопасности, а именно Белозубова и Грачева. И если Валерий смотрел на меня скорее с легкой обидой, то вот Борис явно нервничал, хотя и старался этого не показывать. Неужели он и правда не додумался даже перчатки надеть, когда шел на кражу? Первым в кабинет для допроса завели Грачева, в то время как Белозубова попросили подождать своей очереди. Задерживаться я здесь не стал, пока что нам с ним говорить точно ни о чем. А даже если со своими подозрениями в его счете я ошибся, это ничего не меняет. Ему ли не знать, что я имел на это полное право? Не прошло и получаса, как ко мне подошел Дуболомов. Похоже, что я оказался прав, и Грачева теперь ждут последствия своих действий. Карма и без жути отлично работает. Приношу извинения за доставленные неудобства, спокойно сказал Макар Валерьевич. Все обвинения с вас сняты, Грачев признался во всем, как только узнал, что на артефакте остались его отпечатки пальцев. Отличная новость, кивнул я, смотря на часы. Успели до ужина. Что с ним теперь будет? Как минимум на время его отстранят от учебы, ответил Дуболомов. А большего я пока что сказать не могу, его дело вести будем не мы. Все ясно, кивнул я. Вот и хорошо, одной проблемой меньше. Разрешите идти, к вам у нас больше вопросов нет, кивнул Макар Валерьевич. А если появится, мы знаем, где вас найти. Больше я в отделении службы безопасности решил не задерживаться и сразу направился в столовую, а по пути проверил телефон, на котором за день накопилась куча сообщений от друзей. Отвечая на все вопросы по пути, я не сразу заметил Вику. Я за него, значит, волнуюсь, а он даже не отвечает. Подойдя ближе, обиженно сказала Селезнева. Задумался, ответил я. Рассказывай, что у тебя там случилось. Братский сказал, что тебя сотрудники безопасности увели. Грачев случился, усмехнулся я. Пробрался ко мне в комнату ночью, а перед этим стащил артефакт из хранилища Академии. Ну и мне его подкинул, а на первом занятии на осмотре артефакт у меня нашли. Сначала показания давал, потом ждал, пока Грачеву допрос устроит. И оказалось, что он без перчаток додумался работать и его по отпечаткам спалили, так что теперь его отстранят от учебы. И чего он только к тебе прицепился? Гневно взмахнула кулачком Вика. Вот гад, а, хорошо, что он наконец по заслугам получит. Да, главное только чтобы потом, когда вернется, еще сильнее мстить не захотел, кивнул я. А то знаю я его логику, наверняка и сейчас во всем меня винить будет, что его поймали. Ладно, давай лучше не будем об этом, пошла в сторону столовой Вика. Не думаю, что после такого мы его скоро увидим, так чего лишний раз настроение портить. Согласен, особенно перед ужином таких лучше не вспоминать, усмехнулся я. Правда, мне вряд ли в ближайшее время про это забыть дадут, мне такой разговор еще несколько раз проходить. Хоть сразу всей компанией собираться, чтобы каждому не повторять одно и то же. А что, можно? Улыбнулась Вика, но сразу покачала головой. Хотя нет, не получится. Сегодня уже поздно будет, а завтра до вечера никто не дотерпит. Да, так что придется еще не раз вспоминать Грачева, ухмыльнулся я. Надо будет попросить Жутю, чтоб ему в это время икалось, для антуража. Кстати, а как Жутя допустила, что к тебе в комнату кто-то проник? Задумалась Селезнева. Ты ведь говорил, что она следит за таким, и можно не волноваться. Следит, но в это время ее со мной не было, ответил я. Я ее новые возможности испытывал. Оказывается, она может мне во сне передавать увиденное ранее, как будто сам все видел. А во, это же круто, восторженно сказала Вика. А что еще она может? Ты проверял? Пытался научить ее писать, но результаты пока не очень, ответил я. А больше пока ничего на ум не приходит. По буквам она может передать информацию, значит, многое понимает. И если сможем научиться нормально общаться, то наверняка еще много узнаем. А можно тоже попробовать? С интересом спросила Вика. Пожалуйста. Конечно, я лично не против, кивнул я и получил ответ в виде одобрительной волны холода. Так значит, она вернулась. Жутя тоже. Можно в библиотеке этим заняться, сразу решила Селезнева. Спрячемся за учебниками, и никто не заметит. Правда, и я ее не увижу, но так даже лучше. Посмотрев вокруг, добавила, Жутя, ты не обижайся, но мне на тебя смотреть все еще страшно. Да, выглядит она эффектно, усмехнулся я, хотя я уже привык, так что это дело практики. Под такие разговоры мы добрались до столовой, и после сытного ужина направились в библиотеку, а там, как и планировали, заняли один из самых удаленных и незаметных уголков и прикрылись взятыми стопками книг. Вот смотри, Жутя, повторяй за мной, начнем с букв. Начало обучать мое проклятие Вика. Уверена, у тебя все получится. Рядом с ней в воздух поднялась ручка, и Жутя начала практиковаться. Я же занялся своим обучением. Пусть развлекаются. Взяв книги по основам защитных и охранных заклинаний, я старательно выписывал себе важные моменты. В отличие от боевых рун, эти в своей основе были куда сложнее, и подход к их созданию требовался немного другой. Так просто надеяться на то, что все получится с первого раза, было нельзя. Даже простейшая подача сигнала должна была работать без нареканий, ведь каждая ошибка охранной системы может стоить мне очень дорого. Ведь, смотри, смотри, около часа спустя радостно позвала меня Вика. Мы буквы освоили. Ну-ка, давайте посмотрим, улыбнулся я, заглядывая в их записи. И насчет освоили, Вика явно преувеличила. Хотя прогресс определенно был, теперь я хотя бы мог понять, что это за буквы. Действительно, очень даже неплохо. Так уже даже слова можно составлять из букв. Точно, кивнула Селезнева. Жутя, попробуешь? Но Жутя решила поступить немного иначе и начала обводить уже написанные буквы. А она и правда умная. Даже интересно, настолько... «Э-О-З-Ж-Е», прочитала Вика и удивленно посмотрела на меня. «У нее дела, что ли? Кто знает?» – пожал плечами я. «Я ее недавно на разведку отправлял, может быть, видела чего, и хочет теперь проверить». Волна холода подтвердила мою догадку, и я дал Жути разрешение еще немного полетать. Она уже доказала свою надежность, и без причины точно бы не стала от меня отходить. Жутя вернулась через полчаса и сразу взялась за ручку, после чего начала очень медленно и тщательно выводить буквы. Но главное, теперь я ее понимал. «Грачевцы», – прочитала Вика. «Это она про его подпевал?» «Скорее всего», – кивнул я и прочитал дальше. «Месть готовит», – закончила Вика. «Да ладно, опять, никак не успокоится, значит», – покачал головой я. «В таком случае, надо будет их как следует проучить. В прошлый раз Жутя устроила проблемы в основном Борису, а их почти не задело, но раз они по-хорошему не понимают, то теперь легко не отделаются». «Точно-точно», кивнула Селезнева. «Как ты и говорил, они за его ошибку еще и на тебе срываться вздумали». Ручка вновь пришла в движение, и Жутя вывела новое сообщение. «Друзья, друзья», прочитал я, «похоже, срываться они решили не на мне, тогда это точно меняет дело. Не знаю, что они задумали, но и узнавать не собираюсь». «Жутя, сможешь с ними разобраться? Меру знай, конечно, но чтобы соразмерно было тому, что они сами хотят устроить. «Сделаю», — написала Жутя, после чего положила ручку и полетела выполнять задание. «Ждем вестей», — ухмыльнулся я, зная ее чувство юмора. «Скорее всего, в чатах скоро будет много обсуждений. Думаешь, они после такого отстанут?» — спросила Вика. «А то мне уже кажется, что они какие-то непробиваемые». «Не знаю», — честно ответил я. «Но если не успокоиться, значит, им же хуже». Под такие разговоры мы продолжили заниматься учебой. Пользуясь случаем, я вместе с Викой разбирался в рунах воздушников. И так незаметно прошел еще один час. «Смотри, Жутя вернулась», — заметила Вика. И правда, ручка вновь начала выводить буквы, а мы складывать их в слова. И на этот раз их смысл мне совсем не понравился. «Враги плывут». Глава 15. Хоть Жутя и ограничилась столь расплывчатым понятием, как «враги», мне стало понятно, что сейчас происходит. Какие-то люди прямо сейчас пересекают озеро с весьма туманными целями. Но очевидно, что сюда они не на пикник собрались. И не исключено, что в этом деле замешаны те же заговорщики. «Маги», — уточнил я на всякий случай, и сразу получил утвердительный ответ. Жутя начала выводить черточки в один ряд. 7 штук, 7 человек, или 7-й уровень, 2 черточки. Значит, уровень. И сколько их? 4. Не слишком много, но при такой силе они многое могут провернуть, если смогут остаться незамеченными. А раз они так в наглую решили переплыть озеро, логично, что у них есть возможность обойти охранную систему Академии. Уточнять их стихии не было большого смысла, но что куда важнее, на это не было и времени. Что бы они ни задумали, нельзя дать им доплыть до берега. И судя по одобрительной волне холода, Жутя, мое мнение полностью разделяла. Спрашивать, почему она сначала полетела ко мне, а не решила разобраться с ними сама, я не стал. С этим как раз все и так ясно. За последнее время я успел достаточно понять принципы ее поведения. Без моего разрешения она ни за что не станет нападать и применять силу на людях. Исключением являются только моменты, когда мне угрожает опасность, но я не могу отдать приказ. Как, например, во время сна. А вот косвенные или теоретические угрозы, вроде той, что сейчас, не считаются. Если они еще не высадились, потопи им лодку, велел я, и можешь не сдерживаться против них, будем считать, что сегодня их удача закончилась. Жутя, казалось, только этого и ждала. Такого довольного холода я от нее еще ни разу не ощущал. Да, может быть, она и перестала быть агрессивной, но ее суть от этого не изменилась. И сдерживаться против этих врагов, наконец получив на это мое разрешение, она точно не будет. Если решат сбежать, то проследи за ними, мысленно добавил я, и проблемы устрой, когда станет ясно, откуда они взялись и зачем сюда плыли. Жутя, уже ринувшись к цели, немного замедлилась и кивнула, после чего скрылась, пройдя сквозь стену библиотеки. «Ведь, а нам что делать?» — спросила молчавшая все это время Вика. Видя мою сосредоточенность, она сдержалась и не стала меня отвлекать, за что ей отдельное спасибо. «Надо службе безопасности сообщить?» «Да, надо». Жутя уже улетела, просто пройдя сквозь стены библиотеки. Впрочем, ее направление я запомнил и подошел к окну, чтобы прикинуть примерное направление. «Макар Валерьевич так просто нам не поверит», — заметил я. «Сама знаешь, как они на новости о монстрах реагируют, а тут мы даже из библиотеки не выходили и ничего видеть никак не могли. Но надо же что-то делать». Поднялась из-за стола Селезнева. «А что, если Жутя не справится?» «Ну насчет этого я, честно говоря, сомневаюсь», — ухмыльнулся я. «Если эти четверо несветлые маги в полном составе, то в лучшем случае они смогут ее отогнать. Теперь, когда Жутя может и без ритуала проявлять себя в реальности, она стала даже опаснее, чем была раньше. Разумеется, ограничений у моей текущей телохранительницы тоже хватало. Все же само ее существование в реальности было процессом весьма неестественным и отнимало у меня много сил. Почему у меня? Потому что проклятие продолжало питаться из моего источника. Даже в спокойной обстановке она могла находиться в своей боевой форме не более получаса в сутки, а каждый полученный удар сокращал это время. При этом, чтобы по-настоящему пользоваться преимуществами физического тела, ей нужно было принимать эту форму. Но сейчас ей было и не нужно вступать в прямое столкновение. Достаточно будет просто проявиться под водой и сделать в лодке небольшую пробоину. А что, если они смогут изгнать ее? Продолжала волноваться Вика. Для магов их уровня вода под ногами совсем не проблема, Даже я на втором смогла спокойно стоять во время нападения монстра. На это я только улыбнулся. Мне кажется, или она больше меня беспокоится за мое проклятие. Вик, не переживай, Жутя же не дура. Она уже не раз показывала, что умеет справляться с необычными ситуациями, спокойно сказал я, направляясь в сторону выхода. А насчет службы безопасности ты права, и нам лучше не задерживаться здесь. Почему? Пошла за мной Вика, и вдруг опомнившись, подошла к библиотекарю. Мы ненадолго, скоро вернемся. Для достоверности, пояснил я, когда Селезнева меня догнала. Нам нужно хотя бы формальное объяснение, как мы могли узнать о лодке с магами. Иначе к нам возникнут вопросы, а они и так возникнут, если служба безопасности что-то найдет. Так и что ты предлагаешь? Спросила Вика. И куда мы идем? На смотровую площадку, хмыкнул я. Точнее, вон в тот парк на холме, с которого отлично просматривается озеро и часть берега. Предлагаю сделать вид, что мы пошли прогуляться и увидели всполохи заклинаний в ночи, или артефактов, если среди этой четверки не будет огненных магов. На улице было темно, и любой источник света на озере сразу стал бы заметен, особенно если знать, куда смотреть. Как вон те, вдруг встрепенулась Вика, показывая пальцем в сторону воды. Ведь, ты видел? Видел. Забавно, но нам даже не пришлось далеко идти, хватило и текущего ракурса. Да и, видимо, мы со всеми этими разговорами слишком уж задержались, и Жутя уже начала. Вижу, ответил я, даже врать не придется. Похоже, что они приняли Жутю за монстра, что по-своему даже забавно. И, кстати, надо бы уже начать звонить Дуболомову. Достав телефон, я шустро зашел в избранные и набрал сразу номер Дуболомова, а то знаю я их. Когда надо, никогда не дозвонишься. Виктор, опять вы? Услышал я голос Макара Валерьевича. Дайте я угадаю, опять что-то случилось? Здравствуйте, да, опять я, спокойно ответил я. Тут такое дело. И я выдал Дуболомову уже заготовленную информацию. Не самая лучшая легенда, конечно, но технически мы даже не врали. И теперь оставалось надеяться, что служба безопасности успеет среагировать. Ладно, на этом по сути и все. Сказал я Вике, когда закончил разговор с Дуболомовым. «Пойдем обратно, или еще немного погуляем, мне бы твое спокойствие», вздохнула Селезнева. «Давай обратно, надо хотя бы учебники за собой убрать. Кстати, как думаешь, а кто это вообще такие?» «Не знаю», честно ответил я. «Жутя проследит за ними, и думаю, уже этой ночью я узнаю, что там было». В итоге надолго мы в библиотеке задерживаться не стали, и разложив учебники по своим местам, сразу пошли обратно к выходу. После чего мы разошлись по комнатам, и вскоре я уже засыпал, в ожидании новостей от Жути. На этот раз мой сон состоял из череды сменяющихся образов, а не из одного единственного фрагмента. Вот Жутя проявляется под водой и, вытянув когти, пробивается сквозь дерево лодки, и сразу же едва не получает в ответ боевым заклинанием, но успевает уйти достаточно глубоко, и ледяные шипы проходят мимо. Затем все тот же водник чинит лодку, заделывая пробоины своей магией, буквально заменяя часть структуры на лед. Силен. Не каждый даже на седьмой уровне сможет действовать настолько быстро и точно. Жутю такой расклад категорически не устраивает, и она начинает второй заход. На этот раз ее уже успевают заметить, но и повреждения у лодки становятся критическими. При этом она ни разу полностью не высовывается из воды и тщательно строит из себя земноводного монстра. Моя умничка. В итоге после очередного ее удара один из магов не выдерживает и устраивает локальный огненный шторм. Ему даже удается задеть Жутю, но она уже закончила с приготовлениями. Физически появляться ей больше не нужно, достаточно и насланной череды неудач. Как итог, водник не справляется с заклинанием и все четверо начинают тонуть. Лодку уже не спасти, и они решают отступить. Дальше, их перепалки на берегу и в машине, а потом созвон с заказчиком. Брагин, кто бы сомневался. Жаль только, что эти четверо не сказали, что именно за миссию они провалили. Несмотря на провал операции, отступать они не планируют и собираются повторить, но уже с большей подготовкой и, возможно, в большем количестве. Только вот до конца спланировать новый заплыв они не успевают. Последний фрагмент, момент тяжелой аварии, благо с участием только этой четверки. Даже чужого имущества не пострадало, Жутя свое дело знает. А вот их машине, как и всем находящимся внутри, крепко досталось. Живы, но в строй вернутся еще очень нескоро. Ты моя умничка. Похвалил я Жутю, Как только проснулся, она уже ждала меня у кровати, охраняя мой сон. Отличная работа. Не знаю, можно ли смутить проклятие, но возможно это мне удалось. Ведь жуть ответила совсем едва ощутимым дуновением холода и скрылась обратно в астрал. Но обдумать такую реакцию проклятия мне не дали. По духам вдруг зазвонил телефон. Искать меня в такую рань, очевидно, решил Дуболомов. Причем не только меня, но и Вику. В итоге уже через полчаса мы сидели в его кабинете, вновь повторяя рассказанную прошлым вечером версию. И у Дуболомова даже дополнительных вопросов не возникло. Вот что значит хорошо продуманная легенда. Мне только что поступил отчет, и вы оказались правы. На озере действительно кто-то был, наконец решил рассказать нам Макар Валерьевич. Несколько магов, и не слабых, судя по остаточным следам, и судя по характеру воздействия, если бы не нападение монстра, вряд ли бы мы их вообще заметили. Точнее, вы. Не хочу вас никак задеть, но неужели в системе безопасности Академии есть пробелы? Осторожно спросил я. Любая защита так или иначе не идеальна, спокойно ответил Дуболомов. И эту ошибку мы обязательно учтем, а еще усилим охрану. Выставим дополнительные патрули. Так что я попрошу вас обоих не распространяться об этом случае. Паника и лишние слухи нам ни к чему. Конечно, Макар Валерьевич, я все понимаю, кивнул я. Вика тоже сразу же согласилась. А теперь, Виктор, я попрошу вас немного задержаться, сказал Дуболомов. Вы же, Виктория, свободны. Я подожду снаружи, кивнула Селезнева и вышла из кабинета. Ко мне остались вопросы, уточнил я. Нет, я задержал вас по другому поводу, едва заметно усмехнулся Макар Валерьевич. В последний раз вы отлично себя проявили в подземелье, так что мы с Дмитрием Сергеевичем решили немного повысить вам процент выплаты за все походы в этом году. Сделать перерасчет, если по-простому. А во, удивился я. Неожиданно, но безусловно приятно. И сколько у меня получается по итогу? 150 тысяч рублей, ответил Дуболомов. Можете получить данную сумму в любое время. А во, еще раз, хороший такой перерасчет получился. Учитывая, что я почти не участвовал в сражениях с монстрами, до этого платили мне не так много. А тут еще сказалась часть реальной стоимости добытого лично кристалла. Спасибо, будет, чем домашних порадовать на Новый год, улыбнулся я. На этом все, да, можете быть свободны, кивнул Макар Валерьевич, и я вышел из кабинета. Только вот свободен я стал еще совсем не скоро. Сначала мне пришлось пересказывать Вике свой сон, а потом уже пришла очередь рассказывать всем друзьям про вчерашнее задержание. Сам не заметил, как прошли все занятия, включая дополнительные. Светликовой тоже было интересно, что такое у меня вчера случилось. Закончив с учебой, я зашел в бухгалтерию и получил выплаты за походы в подземелье. А убедившись, что деньги уже на счете, сразу вернулся к себе в комнату и набрал номер мамы. «Привет, сын, у тебя все хорошо?» – первым делом спросила она. Вечный вопрос, на который в любых обстоятельствах лучше отвечать «да». «Что у тебя нового?» «Конечно, все в порядке», – заверил ее я. «Я сегодня выплаты получил за походы в подземелье». «Понятно, ты молодец, спасибо, и я хочу передать их вам, и отказы не принимаются, на себя мне хватает». «Можешь проверить, а вам они наверняка понадобятся». «Хорошо», — сразу сдалась мама. «На самом деле деньги нам сейчас точно не лишними будут». «Что-то случилось?» — настойчиво спросил я. «Ничего такого, не волнуйся», — ответила мама, но звучала она не слишком уверенно. «Из нашего имения в Сибири арендатор съехал, а это была солидная наша строчка дохода. А на носу Новый год, скоро нужно будет следующую оплату за обучение Оли выплачивать». «Сколько не хватает?» – сразу уточнил я. «Почти 30 тысяч», – тихо ответила мама. «Мы на оплату за следующий месяц очень надеялись, но ее не будет теперь. Не волнуйся насчет этого», – спокойно сказал я. «Деньги я вышлю, хватит и на обучение, и на жизнь». Поговорив еще немного уже на сторонние темы, я попрощался и набрал уже бабушку. А после бабушки – Олю. Сестра любила много поговорить, так что ее я оставлял напоследок. Пообщавшись со всеми, я перевел деньги на мамин счет и начал готовиться ко сну. Утомили меня все эти расспросы и разговоры. Зато следующий день начался спокойно, и за все три занятия даже не произошло ничего необычного, даже удивительно. Под конец теории рун, которая в этот раз шла последней парой, Всполох попросил нас немного задержаться. «Минуточку внимания», — сказал Жаров. «Сегодня на Желтой Поляне состоится небольшое, но очень интересное событие. Маги земли старших курсов под руководством преподавателей создадут охранного голема и передадут его службе безопасности Академии. Дальше можно было уже не слушать, хотя Всполох приводил множество обоснований, почему это не только полезная практика, но и вклад в нашу общую безопасность, и все такое. В общем, Дуболомов явно с фантазией подошел к улучшению качества охранной системы. «Ведь, пойдешь?» – спросил меня Братский, когда Всполох закончил с объявлением. «Конечно, интересно же», – улыбнулся я. «Големов я в этом мире еще не встречал, редкие они, а еще дорогие, и для создания нужно много опытных магов. К нужному времени я подошел к Желтой Поляне, такому же месту силы, как и Синий лес, и оказалось, что это мероприятие решили посетить едва ли не все студенты Академии. Такого столпотворения я не видел с церемонии поступления. Пришлось постараться, чтобы найти себе удачное место с хорошим обзором. Но посмотреть действительно было на что, так что такой ажиотаж был ожидаем. Даже само место действия притягивало взгляд. Помимо магов, в центре Желтой Поляны находились десятки огромных ящиков с различными рудами и реагентами. Сколько все это стоит, лучше даже не знать. Нечто настолько сложное, как охранный голем, просто не может быть создано из простой земли под ногами. Вскоре началось и само выступление. Два десятка старшекурсников под руководством преподавателей приступили к формированию сложных составных рун, после чего из песка начала выстраиваться основа в виде гуманоидного гиганта. Их творение быстро достигло 7 метров в высоту и не собиралось останавливаться. Ведь это было только начало, и теперь в ход пошли заготовленные компоненты, которые начали буквально притягиваться к песчаному исполину. Постепенно новые части заменили практически весь песок в структуре голема. Вся процедура заняла около получаса, и теперь он выглядел действительно грозно. Почти 10 метров в высоту, бронированный и практически неуязвимый конструкт из многих десятков артефактов. Конечно, одним только созданием подобного стража маги не ограничились. Далее началась демонстрация его возможностей. Даже я немного проникся, смотря, как многотонная махина с легкостью двигается, прыгает и даже гнется не хуже многих гимнастов, при этом не круша ничего вокруг и даже не вызывая колебания земли. Добрая половина артефактов была заложена для обеспечения максимальной проходимости. Можно сказать, что голему почти все равно, по какой поверхности передвигаться, а уж о том, чтобы его уронить, не шло и речи. Наконец, после этой демонстрации началась финальная стадия сборки. Голему нужно было внедрить охранные механизмы, чтобы он мог действовать независимо, а не только под чутким контролем двух десятков магов. И именно на этом этапе что-то пошло не так. Спокойно стоящий и ждущий окончания настройки голем вдруг развернулся и пошел в сторону озера, а преподаватели не могли его остановить. Глава 16. Всем собравшимся быстро стало понятно, что что-то пошло не так. Поход голема в сторону озера, под крики преподавателей, точно не был частью программы. «Всем немедленно отойти», — раздался над поляной голос директора. «Без паники, ситуация решается, но на это нужно время». После этого в толпе студентов пошли настоящие волнения. Те, кто стоял подальше, поспешили отойти на более безопасное расстояние. А вот первым рядам было не позавидовать, там многие едва не начали использовать заклинания, чтобы побыстрее пройти. Пара огневиков с высоким уровнем и вовсе улетели, а следом за ними последовал еще десяток воздушников. Я же понял, что не зря занял место подальше от остальных. В той части, где поляна уже переходила в лес около деревьев, народу тут почти не было, а те, кто были, уже успели сбежать. Ведь голем проходил как раз недалеко от нас. Сбегать я не собирался, а вот попробовать решить эту ситуацию, еще как. Артефактором я не был, зато у меня было кое-что получше. Жутя, позвал я проклятие. Сможешь использовать неудачу, чтобы он не дошел до озера? На этот раз она думала дольше обычного. Голем успел пройти мимо меня, примерно в десятки метров, и деревья не стали для него помехой. Артефактный конструкт даже не замедлился. Наконец, я ощутил не слишком уверенную волну холода, и Жутя направилась к голему. Я же последовал за ними, как и маги земли с преподавателями. В общей суматохе меня даже не заметили, им явно было не до того, чтобы следить за студентами. Тут имущество Академии решило искупаться, и неизвестно, что будет, если голем доберется до воды. Вряд ли его успели зачаровать на устойчивость к такому воздействию, да его и настроить толком не успели, ведь сам процесс происходил на наших глазах. Повезло, что он выбрал своим направлением озеро, а не академию, не говоря уже о том, что такая махина могла легко снести тараном несколько корпусов и арен, толпа с той стороны еще не разошлась, а ведь Галим даже не шел в их сторону. Следующие несколько минут я гадал, получится ли у Жути повлиять на столь мощное явление, как артефактный конструкт. Мой общий резерв маны стремительно таял, как будто я использовал все 6 стихий разом. Да чего же устойчивая каменюка. Галим уже был всего в паре десятков своих шагов до озера, когда мы с Жути наконец-то накопили достаточно сил. В один момент конструкт просто замер в полушаге и с шумом рухнул, поднимая целые тучи песка. Получилось. Подоспевшие к тому времени преподаватели сумели воспользоваться ситуацией и сразу сковали гиганта заклинаниями, после чего приступили к экстренной перенастройке. И спустя 5 минут все закончилось, Галим обрел стабильность, и Жутя перестала его сдерживать. Я же с облегчением выдохнул и присел, прислонившись к дереву. Все, пустой, маны во мне почти не осталось, теперь придется несколько часов медитировать, чтобы восстановить силы. Но главное, что никто не пострадал. Хотя не завидую я сейчас и создателям голема, и директору. Наверняка им в ближайшее время придется выслушать кучу жалоб по поводу безопасности. И я даже буду согласен с теми, кто решит все это высказать. Показать нечто подобное это, конечно, эффектно, но ставить не до конца настроенную машину прямо рядом с толпой – не лучшая идея. С такими мыслями я пошел в столовую. После опустошения источников мне зверски хотелось есть. Пришел я на удивление одним из первых, видимо, у многих после небольшого бунта голема пропал аппетит, так что можно было спокойно набрать себе чего повкуснее и занять лучшее место в дальнем углу у окна. Вскоре телефон начал булькать сообщениями. Вика спрашивала, где я сейчас, а после и братский с Лизой. Всем я ответил, что в столовой, и уже через несколько минут мы сидели все вместе. Я еще масло возвала, но он не ответил. «На кружке занят», — сказала Вика. «Не повезло ему, такое зрелище пропустил. А может быть, и наоборот, повезло», — заметила Лиза. «Опасно же было. Я бы, если знала, что голем бродить без контроля начнет, не пошла бы». «Да ладно тебе, Лиз», — усмехнулся Артем. «Витя вон вообще за големом следом пошел, и ничего не случилось. Починили каменюку эту. Надо было тоже пойти, но как-то не захотелось. Так и скажи, что тоже испугался», — хмыкнула Мельникова. «Кстати, а Сашку никто не видел? Да он, как обычно, девчонок успокаивает после такого потрясения», — хохотнул Братский. «Как будто от него можно другого ожидать». «Действительно», — улыбнулся я. «Если кто и решит обернуть любую ситуацию себе на пользу, так это Борисов». «Ну а ты давай не отмалчивайся, ведь», — подался вперед Артем. «Рассказывай, чего видел, как они этого голема задержали». «Да элементарно», — усмехнулся я. «У него там что-то заклинило, он упал, так его песком и сковали сразу. 20 магов — это не мелочь, даже для голема, тем более лежачего. А потом преподаватели его починили и увели. Представление ведь после такого провала не продолжить. Повезло, что что-то заклинило», — улыбнулась Вика. «Похоже, она сразу поняла, что было на самом деле. Даже жаль, что сразу голем не заработал, такое бы шоу хорошее получилось. Да уж, а ведь как все хорошо начиналось», — согласилась Лиза. «А теперь вот осадочек остался. Неприятно осознавать, что эта махина могла случайно кого-нибудь раздавить». «Ладно, давайте не будем об этом», — предложил я. «И так успеем еще про это отовсюду услышать в ближайшие дни». Возражений не последовало, и тему с големом на сегодня замяли. А через полчаса мы дружно разошлись по комнатам. День уже подходил к концу, и всем хотелось как следует отдохнуть. Вернувшись к себе, я сразу подготовился ко сну, и после пары часов медитации полностью восстановил ману в источниках. Мало ли что случится, и лишь потом погрузился в сон. Настала пятница, и неделя промелькнула совершенно незаметно, и пробуждение вновь было не из самых приятных. Четких снов от Жути я сегодня не увидел, но налет беспокойства почувствовал. «Чуйка?» — спросил я проклятие, как только проснулся. «Или я что-то пропустил?» «Ясно, первое. Не припомню такого от Жути. Значит, нужно быть еще внимательнее». Но за весь день не произошло ничего необычного, что только больше настораживало. Единственное, я заметил, что в академию прибыли новые сотрудники службы безопасности. Видимо, Дуболомов и правда решил, что стоит расширить штат и увеличить число патрулей. В субботу утром я вышел на пробежку. Это тоже уже вошло в привычку за последнее время, ведь выезд из академии для меня теперь был немного затруднительным. Каждый раз уведомлять директора, чтобы съездить в город, конечно, не критично, когда повод весомый. В остальных случаях по субботам я решил оставаться в академии. По воскресеньям я теперь всегда ходил в подземелье, так что не было смысла ехать куда-то всего на сутки. Вдруг по пути я заметил довольно странную картину. Распутина в компании сотрудников службы безопасности академии шла к парковке. Неужели появились новые сведения о заговоре, или ее так до города сопровождают? На днях я уже передал ей информацию о том, что это были за заговорщики, и она наверняка уже доложила обо всем имперской безопасности. Но если это дело сдвинулось с мертвой точки, почему она мне не сказала об этом? Подходить к Насте, когда она была в сопровождении четверых сотрудников, я не стал. По-хорошему, мы вообще не должны быть знакомы. Я отлично помню реакцию императора на ее спасение. Но вот написать было ей вполне можно, чем я сразу и занялся. А заодно отправил за ними Жутю, на всякий случай. «Привет, Насть. А что происходит? Видел тебя сейчас с СБ. Это того самого дела касается, или другая причина?» Ответ пришел спустя пару минут. «Привет, Вить. Не знаю, если честно. Ко мне они с утра пришли, попросили пройти за ними, причин не назвали. Ну надо, значит, надо. А насчет того дела, пока ничего нового не скажу, все тихо». В конце она поставила грустный смайлик. «Ты уверена, что стоит неизвестно с кем в машину садиться? Банальность скажу, но родители не учили, что так делать лучше не стоит». Все же решил спросить я. Слишком уж подозрительно это все выглядело, тем более после неудачного проникновения группы магов. Уж не за Распутиной ли они плыли, а теперь заказчики выбрали другой способ вывести ее из академии. Кто знает, может, у них и в службе безопасности академии нашлись внедренцы. Ответа так и не последовало, и это уже стало совсем странно. Не зря я отправил Жутю, а теперь, пожалуй, и самому пора уже выезжать, для начала до Заплавья. Если ничего не случилось, просто потрачу 50 рублей и немного времени. Благо директор мне не отказал в этой поездке. Вызвав такси, я направился в город, а по пути немного вздремнул. И Жутя не подвела. Я сразу увидел картинку в реальном времени, и она мне очень не понравилась. Распутина и сама уже поняла, что что-то не так, и начала задавать вопросы. Но поздно. Академия осталась уже далеко позади, машин на трассе не было, так что сидящие рядом амбалы даже не стали ничего отвечать. Просто нацепили маску, похожую на обычную медицинскую, в которой, по всей видимости, был усыпляющий газ. А после эти четверо явно подставных сотрудников привезти ее во внутренний двор какой-то чуть ли не заброшки. И почему бандиты и похитители всегда устраивают логово в подобных местах? «Уважаемый, куда вам ехать?» Проснулся я от вопроса таксиста. «Адрес-то будет, или как?» «Будет», — ответил я и назвал нужную улицу. «Спасибо Жути, номера домов она тоже успевала высматривать. И побыстрее, пожалуйста, с меня чаевые». Не прошло и 5 минут, как я уже был на месте. И как раз вовремя, ведь Жутя при моем приближении уже отправляла сигналы холода. «Если потребуется, можешь не скрываться и бить на поражение», — холодно сказал я проклятию. «Жалости к этим ублюдкам у меня нет, они знают, на что идут». Но вмешательство Жути не потребовалось, я успел прибыть на место раньше. Причем похитители даже не удосужились закрыть двери на замок. Тоже мне, профессионалы. Хотя, возможно, это на них так Жутя повлияло, тут точно не знаю, а уточнять не буду, не до того. Распутина оказалась на втором этаже, лежа на кровати, в окружении четверых амбалов. Самый сильный из них, маг уровня около 8-го, как раз орал на остальных, чтобы ему выдали новый телефон. Старый по неизвестной причине сломался, не повезло. А когда я вошел в комнату, им не повезло еще больше, ведь я уже был готов. Одно из самых эффективных заклинаний для дезориентации противника уже было создано и ждало активации. Услышать меня эти четверо не могли благодаря одному из заклинаний, а вот я их не только слышал, но и видел, при помощи печати поиска. Так что подгадать нужный момент оказалось несложно. Вспышка света. Не успели враги среагировать, как их в полном составе ослепило как минимум на несколько минут. Я же ничуть не пострадал, ведь прикрыл глаза мембраны из чистой тьмы. Такую комбинацию по-настоящему эффективно мог использовать только я, как универсал. Обычный маг света, даже изучи он вспышку, не стал бы ее использовать для подобных целей. Слишком уж большой риск ослепить и себя, Тут даже закрытые глаза не помогут. А вот Распутина не пострадала, ей зачем-то нацепили повязку на глаза, как будто она могла бы узнать или запомнить это место. «Выруби их, только не смертельно», — велел я Жути. «Они еще за все, и на все ответят». Дважды повторять не пришлось. Жутя тут же проявилась в реальности и без проблем вырубила похитителей по очереди. Каждому хватило одного точного удара в области шеи. «Настя, ты слышишь?» — подскочил я к Распутиной, сразу снимая с нее повязку и пережигая веревки, которые, учитывая ее силу, были скорее для запугивания, чем для эффективного сдерживания. Интересный факт, антимагические кандалы в этом мире не существовали в принципе, и единственным адекватным способом вывести мага из строя было усыпление, или перелом обеих рук, в особо тяжких случаях. Но Настя нужна была похитителем целой. Распутина еще не очнулась, и вряд ли откроет глаза в ближайшее время. А значит, нужно ей с этим помочь. Среди заклинаний стихии воды из моего прошлого было одно весьма специфичное, но крайне полезное для таких случаев. Восстановить его в условиях этого мира мне удалось не так давно, и как раз выдался случай опробовать его на практике. Очищение. Использовал я нужную руну, и пока заклинание не начало действовать, еще раз проверил окружение. Все четверо амбалов лежали на полу, а над ними парила до нельзя довольная Жутя. И если для меня вид проклятия не был чем-то особенным, то вот Настя видеть нечто подобное сразу после пробуждения точно не стоит. «Спрячься», — сказал я Жути, — «и проследи, чтобы нам никто не помешал. Неизвестно, сколько их всего, и не прибудут ли сюда сообщники». Проклятие улетело патрулировать местность, а я пока порылся в карманах похитителей. Ни личных вещей, ни документов у них при себе не нашлось. Зато нашелся телефон Распутиной. Они его выключили, но уничтожить не успели. Спустя пару минут Настя проснулась и чуть сходу не пальнула в меня заклинанием, пришлось даже поставить щит. «Тише ты, Насть!» — поднял ладони я. «Все хорошо, с этими тварями я уже разобрался». А, удивленно уставилась на меня Распутина. Потом посмотрела на пол, потом обратно на меня, и так несколько раз. «Как? Давай об этом потом», — не стал усложнять я. «Лучше подумай, что с ними делать. У тебя есть кому сообщить о похищении?» Служба безопасности императора, собралась Распутина. «Где телефон?» «Держи», — протянул я устройство. «Насчет меня можешь сказать, что я заподозрил неладное, вызвал такси и последовал за вами. А на месте повезло разобраться с ними из-за эффекта неожиданности. По сути, это даже правда». «Хорошо», — тяжело вздохнув, сказала Настя. «Но ты должен пообещать, что все мне расскажешь, как только будет возможность. Я уже думала, все, конец. Не представляю, как ты смог одолеть четверых подготовленных магов, и почему сам не вызвал никого из взрослых. Боялся, что будет поздно», — пожал плечами я. «И повторю, давай об этом позже, неизвестно, не придет ли к этим тварям подмога». Настя больше не стала спорить и сразу связалась с нужными людьми. Я же тем временем набрал директору и описал ситуацию. «Чую, Павлов только что посидел еще на несколько десятков волосков. И кроме того, сейчас мне нужно было, чтобы обо всем узнал в том числе и сам советник Королев. А то знаю я, как работают эти ведомства. Службы безопасности императора во всех мирах одинаковые, более чем уверен. И в таких случаях, как сейчас, проще простого внезапно оказаться в числе подозреваемых, если они вообще не решат напасть на меня сразу по прибытии». Но по итогу обошлось. Уж не знаю, в Королеве ли дело, но прибывший отряд службы безопасности императора даже не задал мне вопросов. Им вообще было не до меня. В первую очередь они сразу забрали Распутину, а во вторую прихватили с собой неудавшихся похитителей. И лишь потом один из них подошел ко мне и снял показания. А когда я закончил с легендой и даже показал мини-версию вспышки для убедительности, меня настойчиво попросили пройти в машину, после чего доставили обратно в академию. «Евгений Алексеевич свяжется с вами позже», — сказал мне напоследок мужчина. Все произошло настолько быстро, что теперь казалось каким-то сном. И как только все закончилось, я вдруг заметил, что у меня в бешеном ритме стучит сердце. Не привыкло это тело к интригам. Жуть ободряюще повеяло холодом. Кивнув, я посмотрел на часы. Время только-только начало подходить к обеду, а я уже успел серьезно усложнить себе жизнь. Но иначе я поступить не мог. Настя хоть и не была в полном смысле слова моей подругой, но и чужой тоже не была. В итоге весь оставшийся день промелькнул даже быстрее, чем его первая половина. Я очень долго беседовал с директором, а после и с вышедшим на связь Королевым. Но ничего нового я им сказать не мог, так что не добившись никаких подробностей, меня оставили в покое. Воскресенье, утро, первый этаж подземелья. На самом деле я совсем не ожидал, что сегодня меня так просто отпустят в столь опасное место, как подземелье. Я же проходил как свидетель похищения дочери императора, помимо того, что единственный в мире универсал. Но нет, из-за таких мелочей Павлов и не подумал менять расписание, за что ему отдельное спасибо. Сейчас мне больше всего хотелось спуститься куда-нибудь поглубже, подальше от интриг. Кроме того, я все еще помнил, что как минимум одна тайна подземелья так и не была разгадана. И сегодня я собирался это исправить. Но прежде чем начинать, я предупредил обо всем Вику. Встретил ее до подхода к вратам и рассказал о своих планах. Пусть хоть она не волнуется за меня, я бы и остальных ребят предупредил, но, увы, тогда бы пришлось рассказывать и все остальное. План, как попасть в нужный тоннель без сопровождения, в целом был довольно простой. Как мне было отлично известно, жуть имела определенный контроль над поверхностью подземелья и даже могла заставить стены двигаться. Оставалось только дождаться нужного момента и применить эти возможности в деле. Направляемся к спуску на второй уровень. Поставил нас в известность Мазай. Значит, скоро мы будем проходить нужный тоннель. Ведь, ты уверен, что оно того стоит? Подойдя ко мне, аккуратно спросила Вика. Я бы не хотела, чтобы ты шел неизвестно куда в одиночку. Точнее, с жути. А вдруг что-то случится? Не волнуйся, я знаю, что делаю, заверил ее я. На первом уровне для меня противников нет, тем более в артефактном снаряжении. Не говоря уже о жути, которая даже монстров с четвертого уровня голыми руками сможет разорвать при желании. Ну, наверное, ты прав, вздохнула Селезнева. И похоже, что ты не передумаешь. Тогда удачи. Обещаю, улыбнулся я, и тут же почувствовал холодок. Ну все, пора. Услышав мое одобрение, жуть принялась за дело. Свет в тоннель внезапно начал затухать, а земля под ногами словно ожила. Только на этот раз под влиянием оказалась вся группа, а не только я один. Слишком уж заметно было бы исчезнуть таким образом дважды, в одиночку. Так что на этот раз в тоннеле унесло еще с десяток человек, но всего на десяток метров, и практически сразу выплюнуло обратно. А вот я задержался, и через минуту меня вынесло в нужный тоннель. Такая выходка стоила мне почти треть общего резерва маны, но иначе было никак. Иных способов отделаться от группы попросту не было. Ну что, пора разгадать тайну подземелья. Улыбнулся я появившейся рядом жути. Но стоило мне сделать всего пару шагов по тоннелю, как подземелье вновь потеряло стабильность. И на этот раз мое проклятие было ни при чем. Глава 17. Подземелье словно не желало, чтобы кто-то прошел в эту его часть, и пыталось изгнать меня куда подальше. В стенах начали появляться провалы новых коридоров, поднялась пыль, земля под ногами принялась хаотично двигаться, образуя целые круговороты из камней и песка, а потолок так и грозился обрушиться. Если бы не последнее, я бы задумался над применением одного из заклинаний полета. Но проверять, что будет, если я оторвусь от земли, было слишком рискованно. Никакие щиты не помогут, если подземелье решит меня раздавить, а ожидать от него сейчас можно было что угодно. Подземелье живет по своим законам, здесь не действуют законы внешнего мира. Жутя, прозвал я. Проклятие поняло меня с полуслова, и принялось вытягивать ману из источников, стабилизируя проход. Я же не собирался так просто отступать, и вместо выхода сразу рванул вперед, избегая песчаные водовороты, которые грозились унести меня в боковые тоннели. Я преодолел не меньше 100 метров, прежде чем все закончилось. Нет, подземелье не успокоилось, но я оставил опасную зону позади. Нестабильный участок оказался не настолько длинным, как казалось изначально. Жутя перестала использовать мою ману для сдерживания подземелья, и в тот же момент случилось то, чего я так опасался. Потолок рухнул, идеально точно заполняя пространство тоннеля, а затем медленно поднялся обратно. Но теперь все движение позади утихло. Видимо, некий защитный механизм подземелья решил, что со мной покончено. Это было близко, натянуто улыбнулся я. Спасибо, жутя. Проклятие вновь смутилось и скрылось в астрале. Значит, опасности больше нет. Можно и осмотреться. Правда, коридор казался совершенно обычным. Не знаю я, через что нужно пройти, чтобы сюда попасть, вряд ли бы заметил в нем хоть какие-то отличия от любого другого. Применив руну поиска, Я присмотрелся еще раз, и на этот раз отличия все же были. Концентрация маны росла тем сильнее, чем дальше уходил вглубь тоннель. И это при том, что ничего подобного не было в других областях подземелья. Обычно каждый этаж имел свой уровень энергии, комфортный для местных монстров. Исключением был только момент прорыва, когда концентрация маны резко росла, подталкивая тварей забираться все выше. Подготовив несколько заклинаний барьера, я направился вперед. Мало ли что может оказаться на пути. Вскоре тоннель закончился развилкой. Рядом со мной тут же проявилась жуть, и вновь бесшумно поплыла в левый тоннель. Возможно, здесь есть какая-то система, прикинул я, и начал подсчитывать пройденное расстояние, выстраивая в голове карту. Чутье меня не подвело, спустя несколько сотен метров вновь показалась развилка, и очередной поворот налево. Тоннель словно заворачивался сам в себя в подобии спирали. «Жуть, а что в другой стороне?» Кивнул я на правый проход, когда мы добрались уже до третьей развилки. Ответа не последовало, проклятие просто пожало плечами и махнуло рукой. Но стоило проверить. На этот раз я выбрал правый тоннель, и он действительно оказался обычным. Концентрация маны резко начала падать сразу после отклонения от маршрута. А значит, высока вероятность, что это один из входов в эту спираль. И если пройти дальше, подземелье вновь начнет буйствовать. Так и оказалось. Спустя пару минут пути я ощутил, мана начинает вести себя неестественно, и вскоре подземелье начало проявлять активность. До того шторма, который я видел ранее, было еще далеко, но я уже увидел достаточно. Развернувшись, я направился дальше исследовать эту спираль. Что бы там ни находилось, подземелье явно не просто так не дает никому туда войти. Но добраться до очередного прохода налево я не успел. Прямо посреди тоннеля внезапно возникла едва заметная глазу черная точка, которая тут же начала расти, и уже спустя пару секунд достигла нескольких метров в диаметре. Ни в одном из миров я еще не встречал такой аномалии. Ожидая атаки, я сразу же создал с десяток шипов света, но темный шар продолжал неподвижно висеть. Уж не проклято ли само подземелье? На жутью эта штука, конечно, слабо похожа разве что цветом, но вдруг, но не успел я закончить мысль, как аномалия внезапно пошла трещинами и буквально раскололась, распалась на тысячи осколков, при этом, продолжая все так же висеть по центру коридора в форме шара.